И все же директор стекольной фирмы Гар был, вне всякого сомнения, весьма симпатичным каппой. Мы с Гаром часто посещали клуб, членом которого он состоял, и приятно проводили там время. Дело в том, что клуб этот был гораздо уютнее клуба сверхчеловеков, в котором состоял Ток. И кроме того, наши беседы с Гаром, пусть они и не были так глубоки, как беседы с философом-магом, открывали передо мной совершенно новый, беспредельно широкий мир. Гар с охотой и удовольствием разглагольствовал на самые различные темы, помешивая кофе ложечкой из чистого золота. Как-то туманным вечером я сидел среди вас с зимними розами и слушал Гара. Помнится, разговор этот происходил в комнате, отделанной и обставленной в новейшем стиле. Тонкие золотые линии прорезали белизну стен, потолка и мебели. Гар с усмешкой, еще более самодовольной, чем обычно, рассказывал о кабинете министров партии «Куаракс», вставшей недавно у кормила государства. Слово «Куаракс» является междометием, не имеющим никакого особенного смысла, и иначе, чем «Ого», его не переведешь. Впрочем, как бы то ни было, партия действует под лозунгом «В интересах всех кап». Партией «Куаракс» заправляет известный политический деятель Роппе. Бисмарк когда-то сказал: «Честность — лучшая дипломатия», а Роппе возвел честность и в принцип внутренней политики. «Да ведь речи Роппе не прерывайте, выслушайте меня сначала». Да, все его речи — сплошная ложь. Но поскольку всем хорошо известно, что его речи — ложь, то в конечном счете это все равно, как если бы он говорил сущую правду. И только такие предубежденные существа, как вы, люди, могут назвать его лжецом. Мы, каппы, вовсе не так. Впрочем, это не суть важно. Мы говорили о Роппе. Итак, Роппе заправляет партией «Куаракс». Но и у Роппе есть хозяин. Это Куи-Куи, владелец газеты «Пуфу». «Пуфу» — тоже междометие, которое можно перевести примерно как «ох». Однако Куи-Куи тоже имеет своего хозяина. И этот хозяин — некий господин Гар, сидящий сейчас перед вами. Однако, простите, возможно, я не совсем понял, но ведь газета «Пуфу», насколько мне известно, защищает интересы рабочих. И если, как вы утверждаете, владелец этой газеты подчиняется вам, что касается сотрудников газеты «Пуфу», то они действительно являются защитниками интересов рабочих. Но распоряжается ими никто иной, как Куи-Куи. А Куи-Куи шагу ступить не может без поддержки вашего покорного слуги Гэра. Гэр, по-прежнему ухмыляясь, играл своей золотой ложечкой. Я глядел на него и испытывал не столько ненависть к нему, сколько сочувствие к несчастным сотрудникам Пуфу. Видимо, Гэр разгадал мои мысли и, выпячивая огромное брюхо, сказал: «Да нет же, далеко не все сотрудники Пуфу защищают интересы рабочих. Ведь каждый каппа прежде всего защищает свои собственные интересы. Так уж мы устроены. И кроме того, положение осложняется еще одним обстоятельством. Дело в том, что и я, Гэр, не свободен в своих действиях. Как, по-вашему, кто руководит мною? Моя супруга, прекрасная госпожа Гэр». Гэр захохотал. «Выполнять повеление госпожи Гэр — большое счастье, — любезно сказал я. — Во всяком случае, я доволен. Но говорить обо всем этом так откровенно я могу, конечно, только с вами, поскольку вы не каппа. Итак, в конечном счете, кабинетом Куаракса управляет госпожа Гэр. Право, не знаю, можно ли так сказать. Впрочем, война, которую мы вели 7 лет назад, началась действительно из-за самки. Война? Значит, у вас тоже были войны? Конечно, были! И сколько их еще будет? Знаете, пока существуют соседние государства... Тут я впервые узнал, что страна водяных не является единственным в своем роде государством в этом мире. Гэр рассказал мне, что испокон веков потенциальными противниками кап были выдры. Вооружение и оснащение выдр ни в чем не уступает вооружению и оснащению, которыми располагают каппы.